пентхаусе «Эль», на котором она объявит, что дарует земельный участок для нового кладбища собак. Все эти мероприятия как раз в вашей компетенции, Эллисон. «Вы прекрасно знаете, что я спрашиваю, как быть с Муном?» — рассердилась Эллисон. «С Муном?» — повторил Шамбрен, поддразнивая ее. «С каким Муном? Ах, да, с этим писателем, который в субботу дает званый вечер. Мистер Амато может дать вам для прессы массу пикантных подробностей об этом вечере. К тому же вы ведь говорили с самим Муном, не так ли?» «Говорила», — ответила Эллисон так резко, что Джон с удивлением посмотрел на нее. «Но вы не знаете, о чем я вас спрашиваю, мистер Шамбрен. Меня осаждают репортеры, и каждый требует какого-нибудь заявления со стороны отеля о том, что у нас произошло и что происходит». «По поводу смерти мисс Прим мы можем только выразить наше сожаление. А что касается угрозы Муну, никакого заявления мы сделать не можем. Это дело прокурора и полиции. Учтите, Эллисон, никакого заявления». Шамбрен холодно улыбнулся. «Интересно, успеет ли хор Метрополитен Опера пропеть свое «Поздравляем с днем рождения»?» «Хотите пари? По доллару с каждого против двух моих». «Каким бы он ни был подонком, не вижу ничего смешного в таких шутках», — сухо заметила Эллисон. «Вы должны воспитать в себе некоторую черствость, Эллисон, если хотите заниматься нашим делом». Шамбрен посмотрел на нее отечески снисходительно, но тон его был серьезен. «Шутить над всем — часть нашего имиджа. Проявлять эмоции по поводу чего-либо — значит показывать свою слабость, но шутки шутками, а в душе и я сентиментален. Я переживаю смерть этой девочки Прим, хотя никогда не знал ее. Вы читали, что раскопала про нее Ньюс?» Эллисон утвердительно кивнула. «Никаких шансов на будущее», — продолжал Шамбрен. «Смерть отца, дурная мать, вероятно, никакого формального образования. Она только и могла что показывать со сцены свое тело, а после каждого показа попадала в лапы какого-нибудь Джона с Бродвея. Возможно, она решила, что если уж попадать в лапы, то за деньги. Талантливое тело, но ум сентиментальной восьмилетней девочки. Так, кажется, сказал про нее Мун. Как бы то ни было, она настолько ненавидела его и настолько хотела освободиться, что взяла 10 000 от таинственного благодетеля и решилась на убийство. Но в последний момент не нашла в себе сил выполнить эту задачу. Вы скажете, слабая, невротичная, неуравновешенная девушка. Но это по-человечески. По-человечески беспомощное существо. Я переживаю ее смерть. Мне жаль, что, не зная ее, я не мог вовремя ей помочь. Но Мун...» Губы Шамбрена на миг сжались. «В нем нет ничего человеческого. Мисс Прим не первая, кто покончил с собой. Был еще французский дипломат, возможно, и та английская актриса, и несчастный МакАйвер, дело которого было явно состряпано Муном. Это только те, о ком мы знаем, а сколько еще жертв было за 50 лет расчетливого садизма. Неужели вы действительно думаете, Эллисон, что меня хоть немного беспокоит судьба такого человека? Так что, когда я шучу насчет того, успеет ли хор спеть «Поздравляем с днем рождения» на его вечере, я просто маскирую тайную надежду, что кто-нибудь под шумок выпустит из него кишки». «Аминь», — пробормотал Джон. «Вы мужчины», — растерянно произнесла Эллисон. Шамбрен усмехнулся. «Предоставим Муну беспокоиться за свою жизнь. А если он умрет, обойдемся без цветов. И я не шучу. Ну ладно, мисс Барнвелл, Берите-ка мистера Уилза и покажите ему, как мы тут организуем площадку».